морей и океанов необъятна, вечно велика, выше всех золотых светил небесных, беспредельная любовь Христа. Он омыл грехи мои, дал рысь снежной белизны, дар Святого Духа даровав и чадом Божиим назвал. Мрачный, беспросветный и ужасный были годы в страшной тьме греха. Гибнул я, израненный, несчастный, но Иисус нашел и спас меня. Он омыл грехи мои, дал рызы снежной белизны, дар Святого Духа даровав и чадом Божиим назвал. Счастлив я Христовой благодатью, я спасен от смерти и суда. Сердцем грех теперь не овладеет, в нем обитель Господа Христа. Он омыл грехи мои, дал рызы снежной белизны, дар Святого Духа даровав и чадом Божиим назвал. Омыл грехи мои, дал рызы снежной белизны, дар Святого Духа даровав и чадом Божиим назвал.